чистейшее золото, так что после преждевременной смерти брата Августина, скончавшегося от неумеренной радости и восторга, он, пан Яны Кукань, является единственным обладателем и владельцем великого магистериума и мистериума, что почти равнозначно тому, как быть наибогатейшим и наимогущим. «Господи Боже!» — вздохнул Петр. «В нашем-то положении у нас еще не пропала охота шутить». «Я не шучу!» — серьезно возразил пан Янок и продолжил свой рассказ. Когда труд их был завершен, а философский камень лежал перед его глазами, карминно-красный и ослепительно блестящий, он ощутил какое-то разочарование, ибо после стольких лет бдений, труда, хлопот и напряжения, после достижения конечной цели, ему предстояло разрешить проблему, как воспользоваться этим открытием и сохранить его в тайне. Четверть фунта философского камня, который он держал в руке, это же нечто немыслимо огромное и невероятно опасное. И было бы преступлением отдать его в руки непосвященных. Божеское и сатанинское начало, слившись с ним, образуют неделимое, прочное единство. И это, разумеется, естественно, ибо в конечном счете философский камень представляет собой не что иное, как материализацию принципа «все едино есть». Едины сила и вещество, дух и тело, следовательно, добро и зло. «Ну ладно», — отозвался Петр, — «а что дальше?» «На пороге старости», — продолжал пан Янок, — «я отрекся от сумасбродных представлений своей юности и отказался от мысли, добыв камень, окружить себя достатком, роскошью и довольством, дабы затем посвятить все время исключительно исследованию философских проблем. Не отрекшись от этого, я тут же возбудил бы подозрения власть имущих, и они попытались бы вырвать у меня мою тайну. Долг мой, напротив, состоит в том, чтобы никто не заподозрил, какое богатство я укрываю под крышей своего дома». «Ах, батюшка!» — со вздохом проговорил Петр. «А зачем вы, собственно, все это делали?» «Для меня речь шла о подтверждении определенных философических принципов и об исходных позициях дальнейшего исследования», — ответил пан Янок. «Важно было показать возможность превращения одной материи в другую. А тот факт, что этой другой материи оказалось золото, — факт второстепенный. Если бы с помощью философского камня можно было бы обратить золото в грубый свинец, с философической точки зрения он обладал бы одинаковой ценностью. Я это учел и спрятал философский камень в надежном месте, где его никому никогда не отыскать, и со спокойной душой снова занялся изготовлением своих водичек и помад, чтоб снова пополнить свою копилку, ибо я задолжал повсюду, не только лавочнику и мяснику, что еще не столь тяжко, но аптекарю и золотых дел мастеру, ибо понятно, что производство золота без сырья невозможно. Короче говоря, кошелек у тебя оказался пуст, и сверх того появились долги, — заметил Петр. Да, долгов у пана Янока было выше головы и больше, чем он желал бы. Но теперь, когда он уже не был занят сохранением философского яйца, и у него появилось достаточно времени, он при определенном желании и старании за относительно короткий период смог бы привести все в порядок, прежде чем приступать к дальнейшим исследованиям, точнее, к изобретению алкогеста, эликсира вечной молодости. Некогда он мечтал, что Петр будет тем,